конце концов она выбрала песенку Фрэнка Синатры «Танцуй со мной». «Господь, великий наш оплот» и другие религиозные гимны в исполнении хора Мормонской капеллы, «Далеко до Типперери» и другие песни в исполнении хора и оркестра Советской армии, «Симфонию нового света» дирижер Леонард Бернстайн и, наконец, стихи Дилана Томаса читает Ричард Бертон. Голос Бертона гремел вовсю, пока Фред подбирал рассыпанные конфетки. Фред поднялся с полу, пошатнулся, в ушах звенело, перед глазами плыли пятна. Он поплелся в спальню, Каролина спала, не раздевшись. Она была совсем пьяна, и к тому же, как всегда, завтракая с аммонитой, объелась цыпленком под майонезом. Фред вышел на цыпочках из спальни, подумав, не повесится ли ему в подвале на водопроводной трубе. Но тут он вспомнил о сыне. Он слышал шум воды в уборной, значит, маленький Франклин дома. Он прошел в комнату сына и стал его ждать. Только в одной этой комнатке Фред чувствовал себя спокойно. Шторы на окне были, как ни странно, спущены, хотя солнце уж зашло. А никаких любопытных соседей поблизости не было. Свет в комнате только и шел от причудливой лампы на ночном столике. Лампа была сделана в виде гипсовой фигурки кузнеца с поднятым молотом. За кузнецом находился квадрат матового стекла оранжевого цвета. Под стеклом помещалась электрическая лампочка, а над лампочкой маленький жестяной вентилятор. Когда лампочка нагревалась, от нее поднимался горячий воздух, и вентилятор начинал крутиться. От блестящей поверхности вентилятора на оранжевое стекло падали беглые блики. Казалось, что за этим стеклом горит настоящий огонь. Про эту лампу рассказывали целую историю. 33 года тому назад мастерская, изготовлявшая такие лампы, была последним предприятием покойного отца Фреда. Фред подумал, не наглотаться ли ему снотворного, но снова вспомнил о сыне. При жутковатом мигании лампы он оглядел комнату, ища, о чем бы ему поговорить с мальчиком, и увидел торчащий из-под подушки край фотоснимка. Фред вытащил фото, думая, что это, наверное, фото какого-нибудь знаменитого яхтсмена или просто спортсмена, а, может быть, и его Фреда фото у руля их яхты «Бутон-2». Но оказалось, что это порнографическая картинка, которую маленький Франклин купил утром у Лайлы Бантлайн на свои честно заработанные деньги. Он разносил газеты. На картинке были изображены две толстые, жеманные, голые шлюхи. Причем одна из них пыталась каким-то немыслимым образом войти в интимные отношения с очень солидным, полным достоинства и очень серьезным шотландским пони. Фреду стало тошно, стыдно. Он сунул картинку в карман, прошел на кухню, думая, «Господи, ну что же сказать мальчику?» «Кстати, о кухне». Электрический стул там был бы вполне уместен. Очевидно, Каролина именно так представляла себе камеру пыток. Там стоял фикус, он умирал от жажды. В мыльнице над раковиной лежал раскисший ком, слепленный из разноцветных обмылков. Лепить мыльные шары из обмылков было единственным достижением Каролины в искусстве домоводства, которое она внесла в их совместную жизнь. Этому искусству ее обучила мать. Фред подумал, не налить ли в ванну горячей воды, забраться туда и перерезать себе вены нержавеющей бритвой. Но тут он увидел, что мусорное пластиковое ведерко в углу доверху полно, вспомнил, какие истерики Каролина закатывает с похмелья после перепоя, увидев, что никто не вынес мусор. Пришлось вынести ведерко к гаражу, выкинуть мусор и вымыть ведро под шлангом около дома. Фр-шр-брл-брл, булькала вода в ведерке. Тут Фред заметил, что кто-то оставил свет в подвале. Он поглядел со ступенек сквозь запыленное окошко, увидел верх шкафа, где хранились запасы. На нем лежала рукопись его отца, их семейная хроника, которую Фред никогда и не собирался читать.